Глава 34. Объявление императорского бала не стало причиной для отмены вечеринки. Все-таки одно дело – светское мероприятие, а другое – близкий круг друзей. Весь вечер мне приходилось выслушивать благодарности за спасение, укоры за то, что я долго никому не отвечал, ну и поздравления с помолвкой. Затем была музыка, танцы, вкусная еда, развлечения. Одним словом, скучать мне никто не дал. Когда же все улеглись отдыхать, у меня состоялось два разговора. Сначала с Ревасом, затем с Трэвисом. «Ревас, мне правда ничего не нужно от твоего рода», — сказал я, сидя на улице за столом под ночным небом. «Мы с тобой сражались наравне. Не будь тебя там, мой план мог не сработать. К тому же ты пришел ко мне на выручку в нужный момент». «Евгений, не скромничай. Ты помог не мне, а всему роду Багратионов. Как Михаил, битый час продолжал отказываться грузинский княжич. Мы обязаны Львовам. Это была совместная операция, и из-за нашего бессилия погибла твоя сестра. На это нельзя закрывать глаза». «Лично ко мне у тебя долга нет», — ответил я и сразу же добавил. «Я не хочу, чтобы кто-то из моих друзей был мне должен». «Хорошо сказано». На лице Реваза появилось подобие улыбки. Похоже, этот вечно серьезный парень умел улыбаться. «Тогда, как мой друг, не отказывайся от подарка». «Подарка?» — с интересом спросил я. «Я передал его твоим слугам. Лазурный клинок — реликвия моего рода». Я слегка приподнял брови от удивления. «Рун на нем нет, зато выполнен из лучшего в Грузии металла. Разрежет любую химеру, как раскаленный нож масло». Меня посетило чувство дежавю. До этого Вульфовы мне подарили меч, пусть и декоративный. Теперь Багратионы. Если еще и род Лейберн мне его подарит, то придется создавать собственную коллекцию мечей. Мне ведь помимо этих двоих жизнью обязано еще очень много аристократов. «Премного благодарен. Как раз подумывал приобрести хороший меч», — ответил я Ревазу. «Можешь не сомневаться, он послужит мне верой и правдой». Мы еще какое-то время поговорили с грузинским княжичем, после чего он ушел на боковую. Зато на его место сразу же пришел принц Британской империи. «Я смотрю, тут очередь из людей, желающих вас отблагодарить», — пошутил Трэвис, садясь ко мне за стол. «Не думал, что вечно хмурый молчун меня опередит с благодарностью. Еще одно напоминание, что не стоит недооценивать людей. Только попрошу не дарить мне еще один меч, иначе у меня не хватит конечностей сражаться всеми ими», — пошутил я в ответ. По выражению лица Трэвиса, я понял, что шутка ему понравилась. «Нет, дарить клинок слишком безвкусно. А вот земли, думаю, вам пригодятся». Самодовольно ухмыльнулся принц, после чего вытащил небольшую папку с бумагами из внутреннего кармана. «И как она только там поместилась? Можете ознакомиться. Это безвозмездно. Также на ближайшие 20 лет вы освобождены от уплаты налогов на данной территории». Надо сказать, род Лейбернов на подарок не поскупился. Эти земли находились в столице, причем находились в элитном районе даже по меркам аристократов. Я даже не мог представить, сколько это может стоить, зато понимал, для чего род так поступил. Во-первых, спустя 20 лет, когда я или мой род раскрутит там свой бизнес, они будут получать с него пассивный заработок. Это очень хорошая инвестиция в будущее. Во-вторых, это укрепляло связь с моим родом. В-третьих, так они могли извиниться за войну с родом Дакров, когда были вынуждены отойти в сторону от конфликта. Умно придумано, ничего не скажешь. Закончив разговаривать с Трэвисом, я немного усталым отправился спать. Только вот уснуть мне не дали. Удар пришел оттуда, откуда не ждали. Я соскучилась. Взгляд Снежанны говорил сам за себя. Как нетрудно догадаться, этой ночью поспать мне не довелось, а наутро я проснулся с приятной усталостью в теле. Приятно со всеми отдохнув и распрощавшись, я решил снова заняться делами. До императорского бала еще несколько дней, отец меня не спешит отправлять на боевые задания, уходить в закрытую тренировку на короткое время смысла мало, поэтому я решил закрыть гештальт с ячейкой Амелии. Сходить в банк к Назаровым и вернуться обратно у меня заняло пару часов. Там я получил еще одну флешку. Я уж подумал, что это может быть какой-нибудь вирус, но нет. Вместо этого там было прощальное письмо от Амелии и компромат на Дмитрия-младшего. «Если ты это читаешь, то я уже мертва. На этой флешке находятся данные о местонахождении лабораторий и больниц, принадлежащих моему брату. Посадить его за незаконную деятельность не получится. Дмитрий-младший озаботился, чтобы стереть все следы своего участия. Однако ему можно подпортить жизнь. Будь добр, выполни мою последнюю волю. Заставь этого хладнокровного ублюдка страдать». После этих слов шли координаты нескольких лабораторий и больниц, которые даже не находились в Российской империи. Исходя из написанного, он изобретал новые виды наркотиков и проверял их на больных людях в странах третьего мира под видом экспериментальных лекарств. Похоже, Дмитрий-младший собирался предать Амелию, и та, зная об этом, решила напоследок ему подгадить. Удобно получилось, ничего не скажешь. Только эту информацию придется передать отцу. Своими силами лететь в страны третьего мира и нападать на лаборатории и больницы я не горел желанием. Зачем мне попусту рисковать жизнью своих людей, а потом доказывать, что там творились ужасы? Проще доверить это дело тому, у кого есть ресурсы воздействия на другие страны. Тем более он может договориться с императором, чтобы тот послал свои войска и на законных основаниях провел зачистку. В общем, сомневаюсь, что Дмитрий-младший от этого много потеряет. Но теперь я знал, чем он занимается и куда нужно копать. Война рано или поздно закончится, и когда старший брат сделает свой шаг, я буду к этому готов. Что ж, одной проблемой меньше, зато появилась куча новых вопросов. Если старший брат экспериментирует с наркотиками, может ли быть, что он создал тот, что превращает людей в подобие химер? Это бы многое объяснило. Например, как последний день узнал о том, кто производит измерители для выявления перевертышей? Я подозревал, что утечка произошла со стороны императора, однако в нашем роду среди наследников появился предатель, если, конечно, его уже не заменили. Пока что вопросов больше, чем ответов. Остается надеяться, что я на них получу ответы. До начала бала я постарался переговорить со всеми аристократами, участвовавшими в операции. Это стоило мне немалых усилий. Главное, что я уладил вопрос с теми, чьи роды недавно объявили нам войну. Также я тренировался фехтованию с Геневардом, без использования заклинаний. Георгий Орлов тоже не остался в стороне. С ним я практиковался разрушать, изменять плетение седьмого круга. Время пролетело незаметно, и вот, наконец-то, я ехал за Снежанной, чтобы посетить императорский бал. Правда, в этот раз в числе сопровождения был и Вадим. С ним поездка перестала казаться хоть сколько-то скучной. «Молодой господин, все-таки как же быстро вы выросли!» Радовался за меня парень. «Я вас помню еще подростком, а теперь вы со своей невестой будете танцевать на балу». «Вадим, пожалуйста!» взмолилась Анна, которой становилось стыдно за своего коллегу. «Будь хоть иногда серьезным». «Я и так всегда серьезен», — гордо заявил парень. «Анна, не переживай это так. Я к его поведению давно привык», — сказал я девушке, после чего перевел взгляд на Вадима. «Время быстро летит. Чем старше становишься, тем меньше замечаешь, как оно пролетает. Тебе бы тоже не помешало подумать о своем будущем», — подмигнул я ему. Вадим, похоже, оказался слеплен из того же теста, что и Роберт. Моего намека он нисколько не понял. Даже смущенный вид Анны для него ничего не значил. «Бедная моя слуга. Такими темпами это ей придется признаваться ему в любви, а не наоборот. Причем очень настойчиво, чтобы парень это не свел в шутку». Подъехав к поместью, я увидел Снежану. Она стояла в обворожительном платье и выглядела на все 100. Также она надела все подаренные мной украшения, которые придавали ее красоте шарма. Она села ко мне в магакар, после чего мы поехали в сторону императорского дворца. Это здание считалось одним из самых больших в плане занимаемой площади. Оно и неудивительно, поскольку туда могла уместиться абсолютно вся аристократия в стране и часть их слуг. «Не думала, что когда-нибудь смогу попасть в такое место», сказала Снежанна, словно заколдованная, смотря на дворец. Я ее прекрасно понимал. Это здание впечатляло своим величием и чем-то таким неуловимым, что ощущаешь при взгляде на него, но описать все равно не в силах. «А про то, что я увижу его императорское величество лично, даже не мечтала». «Я думаю о том, как бы не оказаться в центре всеобщего внимания», — озвучил я вслух свои мысли. «Каждый раз, как это случается, меня кто-то обязательно вызывает на дуэль. Один раз случайность, два — закономерность. Это же императорский бал. Вряд ли кто-то станет устраивать конфликт. Не на глазах же императорского рода», — довольно разумно ответила Снежана. Правда, она не учла одного важного факта. «Не все аристократы отличаются умом и сообразительностью». Сложил я руки на груди и покачал головой. «Например, когда я находился в Германии, один выскочка нанес оскорбление роду Вульфов в их же поместье, а затем вызвал меня на дуэль. Максимально идиотское решение, учитывая, что своими действиями он чуть не развязал войну между союзными родами. Похоже, я слишком далека от таких аристократических интриг». Не нашла, что еще сказать Снежана. «Хорошо, хоть такого нет в науке. Если кто-то считает своего оппонента неправым, то вызывает его на дискуссию. До крови дело никогда не доходит, за очень редкими исключениями. Аристократы привыкли решать свои дела по-своему», — развел я в ответ руками. «Проблема в том, что у Львовых очень много врагов. Даже тот факт, что моя сестра пожертвовала своей жизнью, и то, что я спас множество аристократов, не изменит их мнение. Для них я враг. Так что приходится быть готовым ко всему». «Очень грустно такое слышать», — сказала она, положив свою руку на мою. Видимо, таким образом пыталась прогнать мои дурные мысли. Внутри дворец выглядел ничуть не хуже, чем снаружи. Полы, потолки, стены, картины и многое другое стоило невероятных денег. Тот, кто проектировал дворец, явно вложил в свою работу всю душу. Больше всего мне запал в душу бальный зал. С первого взгляда могло показаться, что у стен нет конца и края. Настолько искусно здесь все было устроено и дополнено зеркалами. Я и Снежана словно бы попали в другой мир со своими законами и правилами. Аристократы не отказывали себе в веселье. Шум ни на секунду не умолкал, пока не затрубили трубы, и глашатай не объявил появление Его Величества и других членов императорского рода.